Глава 31. «Какая славная аппетитная девочка!» — пробормотал вампир, притаившийся в тени покрытого снегом раскидистого дерева напротив ночного клуба «Вампа». Он уже несколько минут не сводил глаз с одной симпатичной милашки, которая вышла из клуба в компании подруги и ее парня. На вид ей было около 25 лет. Черная кожаная юбочка, высокие сапоги на шпильках, стильная куртка с заклепками и густые каштановые волосы чуть ниже лопаток создавали очень гармоничный, сексуальный и притягательный образ. Так приятно будет ее высосать. Изнывая от нетерпения, вампир облизал пересохшие губы. «Вамп-а, как символично!» Усмехнулся он, скользнув взглядом по яркой неоновой вывеске. Попрощавшись с подружкой и ее спутником, которые сели в такси и уехали, красотка пошла по безлюдной заснеженной улице, то и дело озираясь по сторонам, словно чувствовала, что за нею следили. Надвигалась полночь, и тусклые фонари едва освещали закутанный во тьму переулок. Луна и та была скрыта за плотными облаками. Когда она подошла поближе, вампир смог получше разглядеть ее лицо. И в голове промелькнуло смутное воспоминание о том, что где-то ее уже видел. Но когда легкий ночной ветерок донес до него запах девушки, смесь корицы и меда, то его желудок сжался в томительно сладком предвкушении. Ниже пояса засвербело, и все остальные мысли тут же были отброшены в сторону за ненадобностью. Какая разница, кто она и где он ее видел, если этой ночью она станет его восхитительным ужином после жесткого секса? «Твою ж дивизию, Амелис!» По тихим коридорам полуночного ордена раздался грозный рык Хармисона. Вернувшись домой с очередного задания, на котором он выследил и убил серийного маньяка, не ожидающий подвоха Харми, зашел в свою комнату и поскользнулся на полу, сплошь усеянным розовыми лепестками, вперемешку с кошачьим кормом. Больно приземлившись на попу, оборотень заорал от ярости и боли, чувствуя, что в данный момент пострадала не только его гордость, но и целостность шва на бедре, не так давно наложенного Яном на рану от укуса домовой. После дикой выходки в виде попытки самоубийства Амелис минут 10 рыдала на плече у Яна, потом всосала в себя литр валерьянки и прониклась внезапной любовью к объекту своего нападения. Бедный Хармисон уже не знал, куда от нее деваться. Хантер ради прикола сказал ей, что оборотни жутко любят кошачий корм. И теперь Харми обнаруживал склизкие подушечки из говядины, крольчатины и их смеси в самых неожиданных местах. От пены для бритья до ящика с нижним бельем. Бурча под нос цветистые ругательства и прихрамывая, оборотень поплелся в палату к целителям, сильно надеясь, что в эту ночь дежурит не Иринка. Обнажать свои прокушенные ягодицы перед девушкой было бы для него слишком унизительно. Виноватые глазенки на пушистой мордочке робко высунулись из-за угла, провожая его долгим влюбленным взглядом. Проявляя чудеса бесшумности, скорости и ловкости, вампир подскочил к девушке сзади, одной рукой обхватил ее за талию, другой плотно прикрыл пухлые губки, пока они не раскрылись в испуганном визге, и затащил свою жертву в один из каменных гаражей, с которого он предусмотрительно спилил железный замок. Швырнув девушку на грязный матрас в углу, вампир включил свет, запер дверь и хищно улыбнулся. «Раздевайся, крошка». Его губы расползлись в ядовитой ухмылке. Это было странно, но она не закричала, не заплакала и не попыталась сбежать. В ее карих глазах не было даже испуга, одно удивление и нарастающая ярость. Медленно поднявшись на ноги, она сжала руки в кулаки и молча уставилась на вампира. А вот дальше произошло нечто совсем неожиданное. «Совсем страх потеряли ушлёпки». Процедила она сквозь зубы, резко вытянула руку вперед, и над ее ладонью тут же образовалась красная шаровая молния, размером с футбольный мяч. «Серёж, поговори со мной». Высунув руку из-под одеяла и разлепив сонные глаза, Саймон взял запищавший мобильник и услышал печальный голос Вероники. «Что случилось, зайчонок?» Тут же вскочил он с кровати. «Ты меня 100 лет по имени не называла». Саймон бросил быстрый взгляд на будильник. Почти полночь. «Грустно просто». Тяжело вздохнула она. «И почему-то немного страшно». «Сейчас приеду», — отозвался он и положил трубку, прежде чем Ника успела ему возразить.